и мне бы лучше не задавать ему вопросов. Итак, Игнатьев приехал на родину, вывезя из Парижа все оборудование кухни. Куприн с французской кошечкой Ю-Ю, на которое было дано особое разрешение нашим послом в Париже. Цветаева. Мы знали, что ее вещи и рукописи задержаны на московской таможне, и ей их не выдают, и что она вернулась как член семьи, а семью ее, мужа и дочь, впустили в СССР, кажется, за их заслуги в войне в Испании, но вскоре, правда, обоих арестовали. Был арестован уже Михаил Кольцов и многие другие, побывавшие в Испании. О Марине Ивановне тогда я еще знала, что она жила в Голицыно после ареста мужа и дочери, а теперь сняла комнату в Москве. Еще что она переводит стихи и готовит свою книгу, которую собираются издавать в Гослите. Вот, собственно говоря, и все. Как-то Тарасенков, придя домой, сказал: «Сегодня мы идем к Марине Ивановне». «Мы? Ты?» «Нет, мы. Она пригласила нас обоих». Я не на шутку разволновалась. И как это не смешно, и как не глупо, но меня взволновала не только, вернее, не столько предстоящая встреча, сколько в чем идти на эту встречу, что на себя надеть. Советоваться с Тарасенковым было бессмысленно, он ничего в этом не понимал и считал все это ерундой. Справедливо, конечно, считал с сегодняшних моих позиций, но не с тогдашних. Дело заключалось в том, что я шла не только к поэту, перед которым преклонялась, но еще и к женщине, только недавно прибывшей из Парижа. Это «из Парижа» и дурило мне голову. Потом я долго выбирала в киоске у Никитских ворот цветы, не зная, какие купить, злилась на Тарасенкова, который стоял в стороне безучастно и курил. И когда я уже выбрала цветы, сказал: «Ты знаешь, мне кажется, они ей ни к чему». «Так чего же ты молчал? А ты бы все равно меня не послушалась». И уже с окончательно испорченным настроением, сначала платья, все они были не те, не так сшиты, не такие, как хотелось, а теперь еще и цветы, я стала спускаться с Тарасенковым вниз по улице Герцена. Запомнились какие-то ворота и крыльцо направо за углом. Дверь отворила Марина Ивановна. И первое — это был ее взгляд, тот самый пронизывающий, леденящий, от которого я сразу забыла и о платье, и о цветах, и хотела податься назад за дверь. Но за спиной стоял Тарасенков. Это длилось мгновение, она тут же отвела глаза и без улыбки очень приветливо поздоровалась. Она взяла букет как веник и бросила его на сундук, стоявший в передней. Он так там и провалялся весь вечер. Тарасенков был прав. В тетради дома я записала: наверное, ей надо было принести сноп полевых цветов, целый лук, а не эти садовые. Передняя была ярко освещена, и именно там, в этой тесной, заставленной вещами передней, я охватила взглядом Марину Ивановну. От ее серых волос до стоптанных стареньких домашних туфель. Прежде всего в глаза бросились руки, грубые, рабочие руки с распухшими пальцами, перетянутыми тугими перстнями. Угол передника заткнут за пояс, из кармана торчит тряпка. Потом выяснилось, что она прихватывала ею чайник. Широкая длинная юбка, мешковатая блуза. На шее темный мелкий янтарь. У меня записано: чужая комната, забитая мебелью. Чужой, не ее. Какие-то этажерки, полочки, вазочки. Но вещи отскакивают от нее, как и стены. Она вне их, она сама по себе. Она такая вот, в переднике. Рукава блузы засучены, большие глаза ледяной серо-зелености, словно миллионы лет гляделись во льды и застыли. на баркасе вытягивает невод из моря где-то под Мурманском.